Глава 17. Гидрострой. 20 апреля. Четверг. Утро. Утром мы первым делом зашли к Осипову. Леха заверил, что тот с утра уже на ногах. Так и оказалось. Пенсионер открыл дверь почти сразу после стука. «Мы на секунду, Степан Петрович», — сразу сказал Леха. «Как у вас сегодня? Спокойно?» «Да как-то спокойно». Осипов, прищурившись, перевел взгляд с Лехи на меня, потом обратно, словно прицеливаясь. — Не шумели, гады? Зато тряпку у меня с батареи сперли, представляешь? — Разберемся, — невозмутимо сказал Андреев, явно прилагая большие усилия, чтобы не покоситься на меня. — Зайдем на днях. Он распрощался, и когда хозяин закрыл дверь, просто поинтересовался у меня. — Ты? — Я, ну, не в карман же совать. — Ладно, потом вернем. Пошли, как договаривались. Он должен быть дома. Сосед сверху и правда оказался дома. Открыл дверь, будучи в майке, с намыленной щекой. Брился, значит. Лет 35-40, неприметный такой. На улице увидишь, тотчас забудешь. Открыл и замер, словно окаменев. Потому что Леха меланхолично постукивал по ладони остатком найденной кости, словно короткой дубинкой. Увидев соседа, заулыбался. — Приветствую, силы безопасности, Андреев. Вы Кёсов? — Да, Егор Кёсов, — кивнул сосед. — А что? — Вы извините, что рано. Просто хотим всех дома застать. Вы в последние дни ничего подозрительного не замечали? Напарник вел себя расслабленно и нарочито невнимательно. Потому что внимательным должен быть я. Что я и делал. Аура Кёсова аж полыхнула мгновенным страхом. Испугался обычной кости в Лёхиных руках? Да ну, не поверю. Он их по работе повидал огромное количество. А значит, мы не ошиблись. Да нет, видимо, справился с собой сосед. Все как обычно. Из квартиры соседа снизу никаких звуков не было? Необычных. Егор же явно справился с первым шоком, а может, понял, что арестовывать его никто не собирается. Да вроде как обычно все. Он поскреб щетину. — А что, что-то случилось? — Нет, просто кое-что выявилось. — Опрашиваем. Картинно вздохнул Леха. — А он, оказывается, артист. Отлично играет скучающего милиционера. — Извините. — Боится. Жутко испугался, потом успокоился. — Сообщил я, когда мы спустились во двор. — Ну, то есть мы предположили правильно, — резюмировал напарник. — Ну что, вторую часть чуть позже. Пошли на планерку. Байков перехватил нас до планерки. Стоя в коридоре, он негромко беседовал с двумя парнями в камуфлированной форме. Едва увидев нас, подозвал. «Андреев, Матвеев, давайте сюда!» И когда мы подошли, продолжил. «Коля, от сердца отрывай, мой лучший сотрудник и мой единственный колдун!» «Колдун, значит?» Жизнерадостно улыбнулся один из камуфлированных, коротко стриженный здоровяк, почти на голову выше Андреева, в кепке с эмблемой гидростроя трезубцем. Протянул руку. — Николай Ильин, силы безопасности. Прошу помощи у вашего шефа. Как насчет выбраться на природу? Меня так и подмывало сказать, что хватит с меня поездок на природу. Но удержался, конечно. С начальством не спорят. Мы поздоровались. Второй безопасник, худощавый и жилистый, с усиками точного кота, представился как Лёва Кононов. Байков сообщил, чтобы мы отработали с коллегами. Велел при необходимости взять в оружейке автомат, что-то сунул в руку Андрееву и ушел на планерку. Не знаю, общался ли раньше Леха с Колей Ильиным, но общий язык они нашли сразу. Впрочем, Ильин явно умел вести разговор, говорил уверенно, мягко и в то же время убедительно. И улыбался. От него так и веяло энергией в позитивном ключе. По его рассказу выходило следующее. Один из домов на заброшенной южной окраине гидростроя давно был под наблюдением сил безопасности из-за подозрительной активности. В этом районе несколько раз замечали изгоев, а дом, если я правильно понял, был единственным в округе, который более-менее уцелел. Может, было еще что-то, но из основного Ильин рассказал только это. — И что нам нужно? — поинтересовался Леха. — Вчетвером взять его штурмом? — Нет, конечно, — улыбнулся здоровяк. — Просто разведка. В бой, в любой. Не ввязываемся. Я потому к Григорьевичу и пришел. У меня последнего колдуна на выезд в промзону отобрали. Так что вы, парни, для нас реально подарок. Ну как, смотаемся?» Так спрашивает, будто на пикник приглашает. Но Байков, судя по всему, этого Ильина отлично знает. Да и безопасник не врет, а значит, рассуждать особого смысла нет. Но не будет полковник своих подставлять. В этом я уже убедился. То есть согласие наше нужно чисто формально. «Смотаемся!» — уверенно кивнул Леха. «Но, парни, по возвращению с вас простава». «Не вопрос!» — кивнул Ильин. «Триада за счет моей премии». Напарник ушел в оружейку, Ильин только улыбнулся, а Кононов ткнул пальцем мой арбалет. «Можно глянуть?» Я снял арбалет с плеча, но из рук не выпускал. Лёва осмотрел его, кивнул. «Красивый аппарат! А наши колдуны все больше с жезлами. Заряжают их заранее и стреляют, как из пистолета». Слышал про такое. И пользоваться обучался, но у нас с вокзальным жезлы как-то не прижились. Ребята все больше с арбалетами. Жезл чуть легче арбалета, но для него концентрироваться нужно, как если бьешь с рук. Стреляет не сильно быстрее, да и заряжается примерно на десяток ударов. А потом надо брать другой, а опустевший перезаряжать отдохнувшим и в спокойной обстановке. Да ну, я лучше с собой арбалетные болты потаскаю, они не такие тяжелые. Вернулся Андрей все с тем же укороченным автоматом. И мы вышли на улицу. Как оказалось, оба безопасника тоже неплохо вооружены. У Ильина тоже калаш, только полновесный, с деревянным прикладом. У Кононова карабин СКС, очень популярный у нашего патруля. Значит, ребята точно не на прогулку собрались, несмотря на легкомысленный тон Коли. Прекрасно понимают, что дело опасное. Солнце светило уже довольно ярко, где-то в голых деревьях щебетали птицы. «Красота!» — резюмировал Ильин. «Ну что, пошли?» «Пройдем мимо одного дома, мы с напарником заглянем к одному типу», — уточнил Леха. «Лады?» «Да, конечно», — пожал плечами здоровяк. «Особенно если по пути». В подъезд мы зашли вдвоем. Безопасникам Леха предложил подождать на скамейке, сообщив, что мы управимся быстро. И пока мы поднимались на нужный этаж, украдкой показал то, что Байков ему сунул в коридоре. Колледжевский флакон из тех самых. Судя по цвету, зелье оборотня, способная почти моментально залечить самые серьезные раны. «Насовсем?» — шепотом спросил я. «Ты что, на задание, на всякий случай?» Также шепотом ответил Леха. «Не потратим, парням понадобится». Остановившись перед дверью Кесова, он постучал, прислушался. «Тихо. Открыть сможешь?» «Смогу, если замок без секрета». «Ну да, тут поможет простейшее колдовство, именуемое стук». Несложные замки автомата, каких в городе большинство, открывает на раз. Вот ригельный замок или внутреннюю задвижку не откроет. Надо, чтобы часть замка была видна. Ну и, конечно, таким не открыть дверь, защищенную колдовством. Но тут на двери нет ничего подобного. Дверь поддалась почти моментально. Минуты не прошло. Леха чуть подтолкнул ее, приоткрыв. Тишина. «Давай, как договаривались», — шепнул он. «Только умоляю, квартиру на ловушке проверь. Не хватало засветиться, когда смежники на улице стоят». Ловушек в коридоре не было. Впрочем, я и не собирался обшаривать всю квартиру. Прихожая тут, как и у Осипова, этажом ниже, малюсенькая. Дверь санузла выходит в нее. Под ванной у Кесова бардак. Это даже без светляка видно. Я зашвырнул туда одну из костей, убедившись, что ее не обнаружить при беглом осмотре. Ну, а сильно прятать не надо. Негодяя Егора ждет несколько незабываемых ночей, прежде чем до него дойдет. Вернувшись на лестничную площадку, кивнул Лехе и осторожно закрыл замок. «Остальные две сожжем за городом», — негромко сказал Андреев, когда мы спускались по лестнице. «А ты опасный человек, напарник. Теперь, наверное, всех колдунов надо будет на домушничество проверять». Обернувшись, я увидел, что он улыбается во весь рот. «Да не дрейф, напарник! В конце концов, идея моя была». Из города вышли через уже знакомый южный КПП, между двумя многоэтажками. Да, в садоводство мы ходили всего-то позавчера, а кажется, что давным-давно. Впрочем, ощущение, что машину я из канала помогал доставать вообще в прошлой жизни. А прошла-то всего неделя, не больше. Погода нынче гораздо лучше, чем в прошлый раз. Птицы прямо заливались. Дорога тоже чуток подсохла. Идти было гораздо приятнее. На востоке, правда, висела приличного размера туча, но Надеюсь, обойдется без дождя. — Весна! — никому конкретно не обращаясь, сказал Ильин. — Скоро народ на торф начнет выезжать. Направление оживет. — Поэтому сейчас и идем? — уточнил Леха. — В том числе и поэтому. Непонятки нужно решать заранее. — А почему непонятки? — вклинился я. — Дом выходит на реку. Дорога к частному сектору, сами вон видите, просматривается. Со стены хорошо все видно. Изгои тут появляются редко, а в самом частном секторе маячат. Значит, пробираются другими путями. Или вообще с реки. Это и надо глянуть, пока сезон не начался. Я сначала было решил, что Ильин любит поболтать, но потом понял. Он не сказал ничего лишнего. Это не трёп, это инструктаж. Мы вышли к покосившимся заборам, за которыми начинался частный сектор, и Ильин пропустил меня вперед. «Так, Матвеев, работай. Ауры, движения, что там у вас положено?» «Ага, положено. После встречи с болотниками я уже не уверен в том, насколько хорошо работает обнаруживающее колдовство. Но все равно лучше, чем ничего. Уходящий вперед проулок когда-то, наверное, был проезжим, но сейчас это была сильно заросшая тропка между двумя посеревшими кривыми заборами. Движения не видно, остаточных аур тоже, о чем я и сообщил. «Внимательно смотрим по сторонам», — велел здоровяк, досылая патрон и проходя вперед. «Главное, чтобы за спиной никого не осталось». Мы медленно шли гуськом. Пахло сыростью, гнилью, землей. В кронах разросшихся деревьев орали птицы, как контраст к упадническому пейзажу. Впрочем, птицы — это хорошо. Выходит, их никто не спугнул, а значит, и наша вылазка имеет шанс пройти тихо. Краем глаза заметил, как справа в заросшем дворе качнулись ветки. Нет, это взлетели воробьи. Все нормально. Перед концом тропинки Ильин остановился, вытащил бинокль, осторожно прижимаясь к заборам, осмотрел улицу в обе стороны. Жестом подозвал меня, велел сделать то же самое. Улица — это громко сказано. Когда-то, наверное, тут и две машины разъехаться не могли. А теперь было не намного шире проулка, по которому мы только что шли. Почти вся проезжая часть заросла кустарником. Стояла полутьма от разросшихся деревьев. Я мотнул головой. Ничего опасного не видно. И мы по очереди перебежали дорогу, сгруппировавшись у очередного дырявого забора. «Далеко еще?» — тихо поинтересовался Андреев. «Нет!» — также еле слышно отозвался Ильин. «Вон, смотри!» До дома, на который он указывал, оставалось меньше 100 шагов. Над забором, кое-где поваленным, вздымалась крыша. А здоровый домина, скорее всего, двухэтажный. И действительно, на фоне покосившихся исп с просевшими крышами выглядит чуть ли не великаном. Похоже, и правда сохранился гораздо лучше других. Дальше шли медленно и осторожно. Я шел первым, выискивая возможные ловушки. Но их не было. Странно. А может, как раз наоборот, ловушки и предполагают, что тут есть что-то, что нужно защитить. А кому нужен пустой дом? В проулке остался Кононов, а мы выскользнули на берег, густо заросший деревьями и кустарником. Сейчас деревья голые, но и то реку толком не видно. Вниз к реке уходил обрыв, и дом возвышался над ним, словно замок. Он и правда оказался огромным. С десяток окон в ряд, да еще и мезонин на втором этаже. Пространство перед самим домом заросло вездесущей сиренью. — Смотри! — указал Ильин Лехе. — Вон тропка. Выходит явно прямо к стене на уровне парка. Тут при желании можно под самую стену выйти. Давно пора потратиться на бульдозеры и снести хибары под стеной метров на 300, а не как сейчас. Андреев кивнул, взял у здоровяка бинокль, посмотрел. Да, с машиной тут делать нечего, а пешком места для маневра достаточно. «Удобное местечко», — сказал он, возвращая Ильину бинокль. «И выход к реке, и со стены не видно толком. Что ты думаешь здесь найти?» «Колдовской проход», — прямо сказал безопасник. «Или что-то вроде того. Для того нам и нужен твой напарник», — хлопнул он меня по плечу. «Вот оно что! Теория создания колдовских проходов есть. С одной оговоркой. Лично я ни разу не видел ее воплощения. То есть теоретически можно создать проход из одной точки в другую через подпространство, но никто это до сих пор так и не реализовал. Это первое. А второе — такой проход по всем возможным нормам не может быть длинным. Метров 300 — это самое большее. И пронзать колдовскую защиту, вроде той, что стоит на стене, что в вокзальном, что здесь, тоже не может. То есть, с одной стороны, теория интересная, а с другой — малопригодная. Тратить силы на исследования можно, но только ради самих исследований. Практического применения-то нет. А нет ли? Я вдруг почувствовал, как по спине пополз холодок. Ну да, нас учат, что теория проходов бесполезна. А что по этому поводу думают в ближнем круге? Может, там как раз это уже вовсю используют? А нам морочат голову? Так, Владька, спокойно не фантазируй. Спокойно работай, спокойно выполни задание. Попадешь в ближний круг и все выяснишь сам. Всего делов-то. Матвеев, уснул? Нет, задумался. Встряхнулся я. Про колдовские проходы я ни разу не слышал. Ты не слышал, он не слышал, я не слышал. Пожал плечами Ильин, деловито осматривая дом. Но лучше проверить, чем потом разгребать последствия. Ну что, ничего подозрительного не замечаешь? Нет, честно ответил я. Следов колдовства не вижу. Так и есть. Сильного колдовства тут не было точно. От него след долго держится. А если проходы и можно открыть, то это должно быть именно сильное колдовство. Ну, либо искать надо не снаружи, а внутри. Как я понимаю, безопасники это и собирались сделать с самого начала. «Давайте во двор», — распорядился здоровяк. «Лёва, будь тут». Войти во двор оказалось несложно. Забор зиял прорехами, большая часть досок была покрыта толстым слоем серого лишайника. А вот дом, кстати, чист, хотя ему, наверное, лет 100 уже есть, а то и больше. Слышал, что раньше бревна для домов выбирали так, что домам сносу не было. Огромный сарай с провалившейся крышей отмели сразу. Осевший свод раздавил и ворота, и часть стены, да и зарос двор напрочь, в основном бурьяном. Небольшой пятачок перед самим домом был вытоптан то ли уже сейчас, то ли еще прежними владельцами, лет 30 назад. Жухлая трава еле-еле пробивалась через плотную землю. «Два входа», — сказал Леха, щелкая предохранителем автомата. «Коммуналка была, наверное». К дому было пристроено два отдельных сарайчика-веранды, явно построенные позже, чем все остальное, судя по расползающимся доскам и хлипким лестницам. «Матвеев, вперед! Но очень внимательно!» — показал мне Ильин стволом автомата. «Очень медленно, смотри ловушки. Ты легкий, под тобой вряд ли провалится». Он издевается. Хотя он прав. Меня лестница должна выдержать. «Свет сделать можно?» — на всякий случай уточнил я. «Можно, но только внутри», — шепнул здоровяк, — «чтобы снаружи не привлекать внимания». «Уже кое-что». Закинув на плечо арбалет и поднявшись по лестнице, она оказалась крепче, чем выглядела, я зажег светляка. Захламленная в незапамятные годы веранда с выбитыми стеклами, вместо которых вставлена посеревшая фанера, приоткрытые двери, свисающая из потолка паутина, пахнет пылью и плесенью. Да, давненько тут хозяев не было. Впрочем, и ловушек не видно. Высунувшись наружу, я сделал коллегам знак — «Заходите». Прошел чуть вперед, мимо старой закопченной печи, в комнату, где сквозь заколоченные окна пробивался слабый свет, и рванулся в сторону, увидев боковым зрением совсем рядом движение чего-то крупного.